Издательство «Индивидуум» представляет. Квентин Тарантино. Киноспекуляции. Читает Артем Кретов. Маленький Кью смотрит взрослые фильмы. В конце 60-х и начале 70-х кинотеатр «Тиффани» выгодно выделялся на фоне прочих больших кинотеатров Голливуда. Начнем с того, что он не располагался на Голливудском бульваре. За исключением Pacific Cinerama Dome, гордо стоявшего особняком на углу Sunset и Вайн-стрит, все другие залы были собраны на Голливудском бульваре, в месте, где старый Голливуд доживал свои дни на потеху туристам. Весь день туристы слонялись по бульвару, заходили в музей восковых фигур, смотрели под ноги и читали имена на аллее славы. «Мардж, смотри! Эдди Кантер!» Люди стягивались на Голливудский бульвар ради знаменитых на весь мир кинотеатров. Китайский театр Граумана, Египетский театр Парамаунт, Пантаж, Вог. Но когда солнце садилось и туристы возвращались в свои отели, на бульвар выползали обитатели ночи, и Голливуд превращался в Голлижуть. Начиная с 70-х и до своей перестройки, в 90-е, Голливудский бульвар был излюбленным местом бездомных, наркопотребителей и маргиналов всех мастей. Вот только Тиффани стоял не просто на бульваре Сансет, а к западу от Лабреа. А это уже, считай, Сансет-стрип. Какая разница, спросите вы? А разница есть. В этот период в моде была ностальгия по всему, что было связано со старым Голливудом. Фотографии, картины, плакаты с Лорелом и Харди, Уильямом Клодом Филсом, Чарли Чаплином, Карлофом в образе чудовища Франкенштейна, Кинг-Конгом, Харлоу и Богартом были на каждом шагу. Тогда же появились знаменитые психоделические ретро-постеры Элайн Хейвлок. Особенно в самом Голливуде, то есть к востоку от Лабреа. Но если вы проезжали мимо Лабреа по Сансет, то дальше бульвар превращался в стрип, и старый Голливуд со всеми своими атрибутами постепенно исчезал. А на смену ему приходил другой Голливуд, родина продвинутых ночных клубов и культуры хиппи. Сансет-стрип славился своими рок-клубами. «Виски Гоу-Гоу», «Лондонский туман», «Ящик Пандоры». Ухмыляющееся неоновое лицо Дина Мартина над входом в его ночной клуб «Дино» был единственным обломком старого Голливуда на стрипе. Вот здесь, среди рок-клубов, через дорогу от кофейни Бена Франка, и был кинотеатр «Тиффани». В «Тиффани» не показывали такие фильмы, как «Оливер», «Аэропорт», «До свидания, мистер Чипс», «Пиф-паф, ой-ой-ой», «Чити-чити, бэнг-бэнг», «Жук любви» или даже «Шаровая молния». В «Тиффани» крутили «Вудсток», «Дай мне кров», «Гимми Шелта», «Желтую подводную лодку», «Ресторан Элис», «Мусор» Энди Уорхола, его же «Франкенштейна» и «Загон» Роберта Дауни. И хотя «Тиффани» был не первым кинотеатром в Лос-Анджелесе, показывавшим шоу ужасов «Рокки-хоррора» или запустившим его регулярные ночные сеансы, он сыграл очень большую роль в создании легенды вокруг этого фильма. Именно здесь зародились многие элементы культа Рокки-хоррора: костюмированные просмотры, шедоу-каст, колбэк, тематические вечера и так далее. Хоррор-мюзикл «Шоу ужасов Рокки-хоррора» 1975 года с участием Тима Карри и Сьюзен Сарандон стал объектом небывалого фанатского культа. Каждый фанатский просмотр превращался в ритуал. Зрители приходили в костюмах персонажей, произносили вслух каждую реплику одновременно с актерами на экране «Шоу-каст», или вступали с актерами в диалог, дополняя экранные реплики своими, как правило, тоже прописанными заранее — «Callback». На данный момент фильм обладает рекордом по длине проката. С 1975 года он ни разу не исчезал насовсем и до сих пор еще идет в отдельных кинотеатрах. Все 70-е «Тиффани» был колыбелью контркультуры, домом для продвинутых киношек. Некоторые из них были удачные, 200 мотелей Фрэнка Заппы, некоторые нет. Сын Дракулы Фредди Фрэнсиса с Гарри Нильсоном и Ринго Старом. Все контркультурные фильмы 1968-1971 годов, независимо от их качества, были захватывающими. Они заслуживали просмотра в толпе, желательно обкуренной. Пройдет совсем немного времени, и слава Тиффани значительно увянет, поскольку продвинутые фильмы, вышедшие после 1972 года, будут уже топтанием на месте. Но был у Тиффани период расцвета. И это был 1970 год. В этот год в возрасте 7 лет я впервые попал в Тиффани. Моя мать, Конни, и отчим, Курт, привели меня на двойной сеанс Джона Эвилтсона и «Где папаша» Карла Райнера. Минуточку. Ты смотрел на двойном сеансе Джо и «Где папаша» в 7 лет. А вы как думали? И хотя это был памятный сеанс, раз уж я пишу сейчас о нем, в то время он вряд ли вызывал у меня культурный шок. Если следовать хронологии Марка Харриса, революция нового Голливуда началась в 1967-м. Я родился в 1963-м, а значит, мои первые походы в кино совпали с началом революции 1967-й, гражданской войной в кинематографе с 1968 по 1969 и годом победы революционных сил 1970-й. В этом году новый Голливуд стал Голливудом без всяких «но». Джо Эвилтсона наделал шуму в прокате в 1970 году. Он, безусловно, повлиял на «Таксиста». К сожалению, за последние полвека взрывная сила этого фильма несколько подувяла. Это история о безутешном отце-мещанине, его играет Деннис Патрик, чья дочь Сьюзен Сарендон в своей дебютной роли уходит из дома в общину хиппи-наркоманов. Пока его дочь лежит в больнице, Патрик приходит в грязную хибару, где она живет со своим новым парнем, скотиной и торчком. Разговор не ладится, и в итоге Патрик проламывает парню голову. Позже, сидя в баре и пытаясь осознать совершенное преступление, он знакомится с простым строителем по имени Джо, расистом и грубияном, в по-настоящему звездном исполнении Питера Бойла. Джо сидит за стойкой, накачивается пивом после смены и материт, без разбору хиппи, черных и вообще всех, кому что-то не нравится в Америке 1970 года. Другие работяги в закусочной не обращают на него никакого внимания. Бармен даже говорит, явно не в первый раз, «Джо, да угомонись ты уже». Пламенная речь Джо заканчивается пожеланием, чтобы кто-нибудь всех этих хипарей замочил. Ну, собственно, Патрик как раз этим только что и занимался. И на секунду, забывшись от выпитого, он признается во всем Джо. Так рождается удивительно конфликтный, но при этом слаженный дуэт двух совершенно разных людей, представителей совершенно разных классов. Не друзья, Джо практически шантажирует несчастного отца, но в извращенном черно-комедийном смысле — соратники. Образованный, благополучный менеджер воплотил в жизнь фашистские фантазии неимущего пролетария, балабола и жлоба. Шантажом заманивая Патрика в своего рода альянс, Джо становится носителем и страшной тайны убийцы, и в каком-то смысле ответственности за содеянное. Этот альянс будет в брехуне-работяге подавленные желания, а в образованном, культурном человеке глушат угрызения совести, на их место приходит чувство сопричастности к правому делу. В итоге приятели, вооруженные винтовками, расстреливают всю общину хиппи. И в трагически ироничном стоп-кадре отец казнит родную дочь. Сильная история. Не то слово. Но этот короткий пересказ не может передать одного. Какой-то охуительно смешной фильм. При всей его грубости, омерзительности и жестокости, по сути, Джо — это комедия о классовых разногласиях в Америке и о бревне в своем глазу, практически ядовитая сатира. Работяги, средний класс и поколение бунтарей представлены худшими своими образцами. Все мужские персонажи фильма — отвратительные кретины. Сегодня было бы даже немного опасно позиционировать Джо как черную комедию. Но когда он впервые вышел в прокат, были совсем другие времена. Когда я увидел Джо, это был самый жуткий фильм в моей жизни, и он держал эту позицию еще целых 4 года, пока его не подвинул последний дом слева. Больше всего меня напугала грязная и убогая обстановка в квартире, где живет пара наркоманов в начале фильма. Честно говоря, меня чуть не стошнило. После этого даже от карикатурного изображения квартиры наркомана в журнале «Мэд» мне было нехорошо. И эту часть фильма зрители в «Тиффани» в 1970 году смотрели в полной тишине. Но как только Деннис Патрик зашел в бар, и на экране появился Питер Бойл в образе Джо, зрители начали смеяться. В одно мгновение вся взрослая аудитория перешла от молчаливого отторжения к дикому хохоту. Я помню, что каждое грёбаное слово Джо вызывало смех. Это был смех свысока, они смеялись над Джо, но при этом смеялись вместе с Питером Бойлом, который ворвался в фильм как неуправляемая стихия. Норман Уэкслер, талантливый сценарист, дарит Бойлу множество ярких и возмутительных реплик. И уморительная игра Бойла сразу приободряет монотонную уродливость действия. Джо от этого не становится симпатичным. Но мы ловим себя на том, что наблюдаем за ним с удовольствием. Смешивая бравурно-комичную игру Питера Бойла с содержанием его быдла речи, Эвелсон готовит коктейль с мочой, который неожиданно оказывается вкусным. Джо гнал грёбаную пургу, а мы катались со смеху. Как и в случае с фильмом «Фриби и Бин», вышедшим несколько лет спустя, зрителям порой могло быть стыдно за то, что они смеются, но поверьте мне, ржали они, будь здоров. Даже я, 7-летний, ржал. Не потому что понимал все сказанное или был способен оценить диалоги Нормана Уэкслера. Я смеялся по трем причинам. Во-первых, вокруг меня смеялся полный зал взрослых. Во-вторых, даже я мог уловить комическую волну, запущенную Бойлом. И в-третьих, Джо все время ругался, а мало что может так развеселить ребенка, как смешной взрослый, матерящийся через слово. Прекрасно помню один момент. Когда смех от сцены в закусочной уже начал затихать, Джо слез со стула и пошел к музыкальному автомату закинуть туда монетку. И, пробежавшись глазами по плейлисту в автомате, где был, как я полагаю, только соул, он вскричал: «Бляди, даже музыку всю засрали!» Хохот в зале «Тиффани» загрохотал пуще прежнего. Где-то после сцены в закусочной и после того, как Деннис Патрик с женой пришли к Джо домой на ужин, я заснул и пропустил ту сцену, где Джо и его новообретенный последователь отправляются охотиться на хипарей. Моя мать была этому очень рада. Помню, как вечером по дороге домой мама сказала Курту: «Хорошо, что Квинт уснул до финала. Я бы не хотел, чтобы он это видел». Я спросил с заднего сиденья: «А что там было?» Курт объяснил, что я пропустил. Ну, Джо и папаша расстреляли целую кучу хиппи, началось месиво, и отец убил свою дочь. «Ту девушку хиппи изначала?» — спросил я. «Да». «А зачем он ее убил?» — спросил я. «Ну, он ненарочно», — ответил он. Тогда я спросил: «Он расстроился?» И тут уже ответила мама: «Да, Квентин, очень расстроился». Да. Не буду скрывать, я проспал вторую половину Джо, но когда фильм закончился и зажегся свет, я проснулся. И в тот же миг начался второй фильм сдвоенного сеанса в «Тиффани». Намного более простая комедия «Где папаша?». И с самого начала, как только Джордж Сигал надел костюм гориллы, а Рут Гордон ударила его по яйцам, фильм захватил меня. В этом возрасте человек в костюме гориллы кажется вершиной юмора. Если что-то и может быть смешнее, то это человек, которого бьют по яйцам. А уж человек в костюме гориллы, которого бьют по яйцам, просто шедевр комедийного жанра. Сразу ясно, фильм будет истерически смешным. Хотя время было позднее, я твердо решил досмотреть его до конца. С того вечера я ни разу не пересматривал «Где папаша» целиком. Но многие моменты навсегда впечатались в мой мозг, даже если некоторые из них я не до конца понимал. Рон Либман в роли брата Джорджа Сигала удирает от чернокожих грабителей по Центральному парку. Рон голый в лифте с плачущей женщиной. И, конечно, момент, поразивший меня, и, судя по реакции зрителей, всех остальных тоже, Рут Гордон кусает Джорджа Сигала за задницу. Помню, как я стал расспрашивать маму, пока грабители гнались через весь парк за Роном, почему негры за ним гонятся. «Потому что они его грабили», — ответила она. «Зачем они его грабили?» — спросил я. А она сказала, «потому что это комедия. Они просто высмеивают все подряд». Ну, так мне объяснили, что такое сатира. В то время мои родители, еще молодые, часто ходили в кино и, как правило, брали меня с собой. Уверен, они бы легко нашли, на кого меня свалить. Моя бабушка Дороти всегда была наготове. Но вместо этого они позволяли мне вертеться рядом. Одной из главных причин такой доброты было то, что я умел держать рот на замке. Днем я мог позволить себе быть нормальным, надоедливым ребенком, задавать тупые вопросы, валять дурака, думать только о себе, ну, как и все, собственно, дети. Но если вечером меня брали с собой в ресторан, бар, ну, это пару случалось, потому что Курт работал пианистом в баре, ночной клуб, что тоже иногда происходило, в кино или даже на посиделке с друзьями, я знал, это взрослое время. Если хочешь, чтобы тебя и дальше пускали во взрослое время, то лучше не ерзай на своей маленькой заднице. Проще говоря, не доставай тупыми вопросами. Не думай, что ты главный герой вечера. Это не так. Взрослые собрались поговорить, пошутить и посмеяться. Моя задача была молчать и не отвлекать их детскими глупостями. Я знал, что всем плевать на мое мнение об увиденном фильме или о вечере в целом, если только я не скажу что-то милое. Конечно, если бы я нарушил эти правила, никто бы меня не наказывал. Но хорошее, зрелое поведение поощрялось. Потому что если бы я вел себя как надоедливый ребенок, в следующий раз меня бы оставили дома с няней и веселились бы без меня. Я не хотел сидеть дома, я хотел веселиться с ними, я хотел быть частью взрослого времени. В каком-то смысле в детстве я был как человек-гризли. По вечерам мог наблюдать за взрослыми в среде их природного обитания. Я тоже должен был не издавать ни звука, смотреть во все глаза и слушать. Вот, значит, что делают взрослые, когда рядом нет детей. Вот, значит, как взрослые общаются между собой. Вот о чем они говорят, оставаясь наедине. Вот что им нравится. Вот что они находят смешным. Не знаю, входило ли это в планы моей матери, но таким образом меня учили взрослому общению. Когда меня брали в кино, моей задачей было сидеть и смотреть, даже если фильм мне не нравился. Да, некоторые взрослые фильмы были просто охренительные. «Военно-полевой госпиталь», долларовая трилогия Сержа Леоне с Клинтом Иствудом, «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше», «Хороший, плохой, злой», «Там, где гнездятся орлы», «Крестный отец», «Грязный Гарри», «Французский связной», «Филин и кошечка» и «Буллит». Но некоторые мне в 8-9 лет казались охренительно скучными. «Познание плоти», «Лис», «Айсидора», «Воскресенье», «Кровавое воскресенье», «Клют», «Прощай, Коламбус», «Модельное ателье», «Дневник безумной домохозяйки». Я знал одно, пока они смотрят фильм, им плевать, насколько он мне интересен. Наверняка поначалу я иногда говорил что-то вроде «Мам, мне скучно». И она наверняка отвечала: «Ну, послушай, Квентин, если будешь нудеть всякий раз, когда мы берем тебя с собой, в следующий раз останешься дома с няней. Хочешь сидеть дома и смотреть телевизор, пока мы с твоим отцом веселимся? Пожалуйста, так и поступим. Решай сам». Ну вот я и решил. Я хотел быть с ними. А значит, первое правило — не нудеть. Второе правило во время просмотра — не задавать глупых вопросов. Максимум разок-другой в самом начале, но после этого я один в пустыне. Время вопросов настанет только после финальных титров. В большинстве случаев это правило я соблюдал, ну, хотя бывали исключения. Мама часто вспоминала с подругами, как потащила меня на познание плоти. Арт Гарфанкел пытался развести Кэндис Берген на секс. Их диалог выглядел примерно так. «Ну, давай это сделаем, я не хочу это делать. Ты же обещала, а я не хочу, да все это делают». И тут я своим писклявым 9-летним голосом громко спросил: «Мам, а что они хотят сделать?» По словам матери, в этот момент весь зал, полный взрослых людей, лег от хохота. Помню, в каком недоумении оставил меня легендарный стоп-кадр в финале Буча Кэссиди и Сандеса Кида. Я спросил, что случилось? «Они погибли», — объяснила мама. «Погибли?» — взвизгнул я. «Да, Квентин, погибли», — уверенно подтвердила мама. «Откуда ты знаешь?» — коварно спросил я. «Потому что, когда картинка остановилась, именно это имелось в виду», — терпеливо ответила она. Но я снова спросила, «Откуда ты знаешь?» «Знаю, и все», — сказала она. «Но меня это, конечно, не устроило». «Почему это не показали?» — спросил я почти возмущенно. Тут мама начала терять терпение и отрезала. «Потому что не хотели». Я угрюмо проворчал. «Должны были показать». И при всей легендарности этого кадра я до сих пор с собой согласен. «Должны были показать». Но, как правило, мне хватало ума, чтобы понимать. Пока мама и папа смотрят кино, не время забрасывать их вопросами. Я знал, что смотрю взрослый фильм, а значит, мне не все будет понятно. Да, мне были недоступны тонкости лесбийских отношений между Сэнди Деннис и Энн Хейвуд в «Лисе». Но не это было самое главное. Важнее было другое. Родители хорошо проводят время, и я весь вечер сижу рядом с ними. Я знал, что время вопросов наступит по дороге домой, после окончания фильма. Когда ребенок читает взрослую книгу, ему встречаются непонятные слова. Но по контексту, по тому, что написано до и после, он может догадаться об их значении. То же происходит, когда ребенок смотрит взрослый фильм. Конечно, бывают вещи, которые так и остаются в тумане, к радости родителей. Но со мной бывало так, что я не понимал точного смысла происходящего, но улавливал суть. Особенно это касалось шуток, над которыми смеялся весь зал. Это охренительно бодрящее ощущение — быть единственным ребенком в зале, полным взрослых, смотрящих взрослый фильм и хохочущих над шутками, которые, как я догадывался, были непристойными. Иногда, хоть я и не понимал, я понимал. Я не был знаком с этим конкретным значением слова «резинка», но по смеху зрителей более-менее въехал в смысл сцены между Эрни и аптекарем в лете 42-го. Та же история была с большинством шуток на тему секса в «Филине и кошечке». Я смеялся на этом фильме вместе со взрослыми от начала и до конца. Реплика «бомбы сброшены» чуть не снесла нахер все здание. Но в реакции взрослых на все упомянутые мною фильмы было кое-что еще. В то время я не мог этого уловить, зато сейчас понимаю. Если показать детям фильм, в котором кто-то смешно ругается или пердит, они, как правило, будут смеяться. Если взять чуть более взрослых детей и показать им фильм с шутками на тему секса, они тоже будут смеяться. Но это особый тип смеха, стыдноватый. Даже дети понимают, что это неприлично, что, наверное, им не стоило бы слушать и смотреть такое. И в их смехе слышится, что им немного стыдно соучаствовать в этом безобразии. Вот именно так в 1970-м и 1971-м взрослые зрители реагировали на шутки про секс в фильмах «Где папаша?» «Филин кошечка», «Военно-полевой госпиталь», «Лето 42-го», «Красотки, встаньте в ряд» и «Боб, Кэрол, Тед и Элис». На сцену с печеньями с марихуаной в «Я люблю тебя, Элис» Би Токлас, на сцену в военно-полевом госпитале, когда футболисты раскуривают косяк на скамейке, на те сцены, которые действительно были смешны, но еще год-два назад были невозможны, во время загула Папайя Дойла во французском «Связном», так же, как и в сцене появления Питера Бойла в «Джо», взрослые смеялись стыдноватым смехом. И сейчас, годы спустя, это более понятно. Те взрослые не привыкли видеть такое на экране. Ведь это было первое двухлетие нового Голливуда. Эти зрители выросли на фильмах 50-х и 60-х. Они привыкли к намекам, экивокам и стеснительной игре слов. Если брать период до 1968 года, то имя персонажа Онор Блэкман в «Голдфингере» Пусси Геллар «Много кисок» стало самой смелой шуткой на тему секса, когда-либо звучавшей в большом коммерческом фильме. Выходит, как ни странно, что я был со взрослыми примерно на одном уровне. Но от взрослых зрителей я слышал не только пристыженное хихиканье. Геи на экране постоянно вызывали смех. И да, порой эти персонажи использовались как комические мальчики для битья. Бриллианты навсегда, исчезающая точка, но не каждый раз. Иногда они раскрывали зрителей с самой неприглядной стороны. В 1971-м, в том самом году, когда вышли «Бриллианты навсегда» и «Исчезающая точка», я пришел с родителями в кино «На грязного Гарри». На экране «Скорпион» Энди Робинсон, списанный с реального убийцы по прозвищу «Зодиак», стоял на крыше здания в Сан-Франциско с прицелом от мощной снайперской винтовки и выискивал жертву в городском парке. В прицеле винтовки «Скорпиона» показался чернокожий гей в ярко-фиолетовом пончо. Это надо все время держать в голове для полноты картины. Вся сцена разворачивается в оптическом прицеле «Скорпиона». Фиолетовое пончо встречается с примодненным ковбоем с черными усами, чертовски похожим на Денниса Хоппера в «Беспечном ездоке». В фильме нам отчетливо дают понять, что происходит. Это не просто друзья, это два мужика на свидании. Ковбой покупает фиолетовому пончо ванильное мороженое. И хотя между ними пока еще не было физического контакта, мы ясно видим, что свидание проходит вполне неплохо. Мы видим, что фиолетовое пончо в хорошем настроении и что ковбой, похожий на Денниса Хоппера, им очарован. Наверное, для того времени эта немая сцена была самым толерантным описанием гомосексуальных отношений в студийном голливудском фильме. Однако не будем забывать, мы смотрим на эту сцену через оптический прицел, и фиолетовое пончо находится в самом перекрестии. Теперь как, думаете, я, маленький мальчик, понял, что парень в фиолетовом пончо — гей? Да потому что как минимум пятеро взрослых вокруг, смеясь, закричали «Пидор!», включая моего отчима Курта. Они смеялись над его манерными жестами, хотя видели его через прицел глазами жестокого убийцы под аккомпанемент тревожной музыки Лало Шифрина, которая подчеркивала, что злодей нашел свою жертву. В этот момент, в этом зале, полном взрослых людей, я ощутил какое-то новое чувство. Мне показалось, что, в отличие от предыдущих жертв, фиолетовое пончо не вызывает у зрителей большого сочувствия. Больше того, мне показалось, что некоторые зрители очень хотят, чтобы Скорпион его застрелил. В пародийном комиксе журнала «Мэтт» «Грязный Ларри» Гарри, заметив, что Скорпион на крыше целится из винтовки в гомосексуала, арестовывает последнего. Даже если у меня не было вопросов по дороге домой, родители обсуждали увиденный фильм. Для меня это одни из самых приятных воспоминаний. Иногда фильмам нравился, иногда нет, но в большинстве случаев я удивлялся тому, как глубоки были их рассуждения. И сразу хотелось пересмотреть фильм, учитывая их анализ. Им обоим понравился Пэттон, но весь разговор на обратном пути вращался вокруг их восторга перед игрой Джорджа Кэмпбелла Скотта. Обоим не понравился фильм «Рожи Вадима. Красотки, встаньте в ряд». Не могу сказать, почему. Большинство фильмов сексуальной тематики, на которые они меня брали с собой, казались мне смертельной тоской. Но «Красотки, встаньте в ряд» обладал какой-то искренней живостью, которая привлекла и удержала мое внимание. Как и спокойная, уверенная крутизна Рока Хадсона, впечатляющая даже восьмилетку. Конечно, отчим всю дорогу в машине отпускал гомофобские шуточки в адрес Рока Хадсона, но я помню, как мама встала на его защиту. Да, он гомосексуалист, но это еще раз доказывает, какой он хороший актер. Помню, что в 1970 году родителей сильно впечатлил аэропорт. В основном их поразило, что бомба Ван Хефрена все-таки взорвалась. Момент взрыва бомбы на борту самолета был в то время одним из самых шокирующих в голливудском кино. По дороге домой Курт сказал: «Я думал, Дин Мартин отговорит этого парня». Неосознанно отмечая именно то, чем любой фильм с Дином Мартином 1964 или 1965 года отличался от фильма даже старомодного, снятого в 1970 году. Следующая сцена, когда людей засасывает в дыру в фюзеляже, стала для меня самым сильным киновпечатлением на тот момент. А в том 1970 году я повидал всякого. Обряд инициации в человеке по имени Конь, когда Ричарда Харриса поддевают костяными крюками за грудь, просто сорвал мне крышу. Равно как и медленное кровавое потрошение деревянным колом, которое проделывал со своей жертвой Барнаба Коллинз в «Доме темных теней». Помню, как в обоих случаях смотрел на экран, широко разинув рот, и не верил, что в кино возможно такое. Готов поспорить, в такие дни именно я был самым разговорчивым по дороге домой. Я думал, что это просто обалденные фильмы. 15 апреля 1971 года, незадолго до моего 8-го дня рождения, в павильоне Дороти Чендлер состоялось вручение Оскаров за 1970 год. На премию за лучший фильм номинировались 5 картин. «Пэттон», «Военно-полевой госпиталь», «5 легких пьес», «Аэропорт» и «История любви». К моменту вручения я видел все 5, ну, разумеется, в кино. А «Военно-полевой госпиталь», фильм, за который я болел, видел 3. В тот год я вообще видел почти все заметные картины. Пропустил только 2 — «Дочь Райана» и «Николай и Александра», но не сильно об этом жалел. К тому же я столько раз смотрел трейлеры к ним, что и сами фильмы как будто бы видел. Да, еще я пропустил «За пригоршню динамита», потому что его английское название «Пригнись, болван» казалось Курту слишком глупым, и «Два мула для сестры Сары», ну, по той же причине. Другими моими любимыми фильмами этого года были «Человек по имени Конь» и, пожалуй, «Герои Келли». Чтобы вы поняли, как формировался мой художественный вкус, скажу, что в 1968 году моим любимым фильмом был «Жук любви», а в 1969 — «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид». А в 1970-м — «Военно-полевой госпиталь», анархистская военно-сексуальная комедия. Это не значит, что я совсем разлюбил студию Дисней. Главными диснеевскими фильмами того года были «Аристократы» и «Лодочники», и оба я посмотрел с удовольствием. Но больше никогда я так не смеялся, как на сцене, когда горячие губки Салли Келлерман застают голый в душе. Или когда радар Гэри Бурхов прячет микрофон под кроватью, на которой трахаются горячие губки и Фрэнк Бёрнс, а траппер Джон, Эллиот Гулд, включает трансляцию на весь лагерь. Хотя вся история в середине про военного дантиста по прозвищу Не Больно, которого вдруг охватывает панический страх перед гомосексуалами, меня никогда не увлекала. И правильно, это самая слабая часть фильма. Повторюсь, мне очень нравился «Военно-полевой госпиталь», но отдельным удовольствием было смотреть его в кино среди истерически смеющихся взрослых, опьяненных собственным бесстыдством. И представьте себе, с каким удовольствием я наутро приходил в школу и описывал эти сцены своим одноклассникам, которые даже мечтать не могли о том, чтобы увидеть военно-полевой госпиталь, французского связного, крестного отца, дикую банду или освобождение. Как правило, только еще одному парню из нашего класса разрешалось смотреть всю эту дичь. Поскольку мне дозволялось смотреть то, что другим детям было нельзя, своим одноклассникам я казался очень продвинутым. А ведь смотрел я в это время самые смелые фильмы «Величайший порыв истории Голливуда», так что, черт возьми, они были правы. Однажды, когда я понял, что мне дозволено то, что запрещают другим детям, я спросил маму, почему. Она ответила: «Квентин, я больше волнуюсь, когда ты смотришь новости. Кино тебе не навредит». В самую точку, Конни. Было ли мне страшно порой смотреть такие фильмы? Конечно, было. Но это не значит, что фильмы мне не нравились. Когда в «Грязном Гарри» из ямы доставали мертвую голую девушку, это было очень страшно. Но я понял смысл. Бесчеловечность Скорпиона не знает границ, а значит, пусть Гарри снесет ему башку из самого мощного револьвера в мире. Да, было страшно смотреть, как женщину, которую все считают ведьмой, тащат по улице и бьют хлыстами. Она истерически вопит. Это было в фильме «Крик Банши» с Винсентом Прайсом, который я смотрел на двойном сеансе с прекрасным испанским хоррором «Пансион», дом, который кричит. Вот это был вечер. Если я просто составлю список всех жестоких сцен, которые видел с 1970 по 1972 годы, многие читатели побледнеют. Джеймса Каана расстреливают в телефонной будке, Аму Грину всаживают пулю в глаз в крестном отце. Человека разрезает пополам пропеллером в уловке 22. Стейси Кич цепляется за дверь несущейся машины в новых центурионах. Дон Страут стреляет себе в лицо из автомата в кровавой маме. Но просто перечислять страшные сцены, ни слова не говоря о контексте, было бы не совсем справедливо к этим фильмам. А мамина позиция, которую она объяснила мне позже, была в том, чтобы всегда смотреть на контекст. В этих фильмах я мог мириться с тем, что видел, потому что понимал сюжет. Помню, что в раннем детстве сильнейшее впечатление на меня произвела гибель Ванессы Редгрейв в роли Айсидоры Дункан в фильме «Айсидора». Ее там душит шарф, намотавшийся на колесо автомобиля. Думаю, этот финал так сильно поразил меня, потому что все, что ему предшествовало, казалось мне смертельной скукой. В тот вечер по дороге домой я закидал родителей вопросами о том, правда ли можно погибнуть, если твой шарф попадет в колесо машины. Мама уверяла, что мне не о чем беспокоиться. Она проследит, чтобы я не надевал длинных воздушных шарфов в кабриолете. Одним из самых жутких образов, которые я в то время видел в кино, был никак не связан с экранным насилием. Это были картины чумной эпидемии в фильме Джеймса Клавелла «Последняя долина». Когда после фильма отчим рассказал мне все, что сам знал о чуме, у меня волосы встали дыбом. Бывало, что сильнейшее впечатление оставляли даже не сами фильмы, а трейлеры. Бесспорно, самым страшным фильмом моего детства стал не какой-нибудь ужастик, который я смотрел целиком, а трейлер к фильму «Дождись темноты». Еще ничего не зная о гомосексуальности, я увидел любовную сцену между Питером Финчем и Мюрреем Хедом в «Воскресенье, кровавом воскресенье». Я был не то чтобы шокирован, скорее удивлен. А вот что меня шокировало, так это схватка голых Алана Бейтса и Оливера Рида у камина в трейлере к фильму Кена Рассела «Влюбленные женщины». Я также понял жуткие намеки на мужское изнасилование в тюремной драме «В раздоре с миром и судьбой». И по какой-то причине меня напугал глючный трейлер к фильму Фрэнка Заппы «200 мотелей». Могу ли я назвать хоть один фильм, который в ту пору был для меня слишком тяжелым? Могу. Бэмби. Бэмби потерялся в лесу. Его мать застрелил охотник. Потом начался жуткий лесной пожар. Все это выбило меня сильнее, чем любой ужастик. Вплоть до 1974 года, когда я увидел последний дом слева Уэйса Крейвена, ничто даже близко не могло подойти в сравнение. Подумать только, эти сцены из «Бэмби» насилуют наших детей уже больше полувека. Но я уверен, что знаю, почему «Бэмби» так сильно меня травмировал. Конечно, потеря матери — удар в самое сердце для каждого ребенка. Но, думаю, самым шокирующим был даже не этот психологический поворот сюжета, а неожиданная жестокость фильма. Ролики по ТВ никак не раскрывали его подлинную природу. Они показывали только веселые проделки Бэмби и Топотуна. Я оказался совсем не готов к такому жестокому развитию событий. Помню, как мой маленький мозг вопил: «Что за херня происходит?» Ну, конечно, не такими словами, а доступными пятилетнему ребенку. Будь я хоть немного подготовлен к тому, что меня ждет, думаю, я пережил бы это иначе. Был, однако, один вечер, когда родители пошли в кино без меня. Это был дневной сеанс. «Свит Свитбек» Мелвина Ван Пиблза и «Брюстер Маклауд» Роберта Олтмана. С ними пошел Роджер, мамин младший брат, только что вернувшийся из Вьетнама и мимоходом закрутивший роман с моей бэбиситершей Робин, симпатичной рыжей девушкой из приличной семьи, жившей на нашей улице. Вечер не задался. Оба фильма настолько им не понравились, что отчим и дядя брюзжали об этом еще ни день и ни два. «Брюстер Маклауд» и в самом деле один из худших фильмов, сделанных в студийной системе. И это даже если учитывать, что «Квинтет» Олтман тоже снял для крупной студии. «Квинтет» — это просто плохой, скучный, бессмысленный фильм. Но «Брюстер Маклауд» — кинематографический эквивалент «Птицы», насравший вам на голову. Так или иначе, даже забавно представлять, как мои родители, мой юный дядя и моя 17-летняя нянечка покупают билеты на Брюстера Маклауда, думая, что пришли на настоящий фильм. Они просто офигели, особенно дядя. Но фильм Олтмана был всего лишь довеском в этом двойном сеансе. Главным номером программы был «Свит Свитбэк». Меня туда не взяли, потому что не могли. У фильма был рейтинг X, выданный исключительно белой комиссией. Уверен, этот пронзительный вопль Мелвина Ван Пиблза в защиту прав чернокожих оставил Курта, дядю Роджера и Робин еще в большем недоумении, чем Брюстер Маклауд. Но если в случае с Олтманом они не могли постичь, кому и зачем вообще пришло в голову снимать такую муть, в фильме Ван Пиблза что-то было. Что-то им непонятное. Что-то, чего они не могли разобрать, и это их бесило. Что-то, адресованное не им, оно само отвергло их, и уже потом они отвергли это. Но в отличие от Брюстера Маклауда, от этого чего-то нельзя было отмахнуться. Самое интересное из того, что я помню, все они пошли туда из-за мамы. Вряд ли кто-то из них, кроме нее, вообще слышал про этот фильм. Это она их просветила. Надо отметить, мама никогда не называла этот фильм укороченным названием. Она всегда именовала его полным титулом, в котором уже слышится чернокожий акцент. «Sweet, Sweetback, Badass Song». «Sweet, Sweetback» — песнь мерзавца. И если мужская часть нашей семьи днями напролет жаловалась на фильм, мама в основном помалкивала. Она не защищала картину, но и не присоединялась к хору проклятий. Она, что было для нее не характерно, вообще не поддерживала эти разговоры. Не прошло и года, как она бросила Курта и в следующие 3 года встречалась только с черными мужчинами. В этот период мы с мамой реже ходили в кино, потому что теперь она ходила туда со своими кавалерами, и репертуар этих походов составляли ранние фильмы жанра «блэксплотейшн» от слов «блэк» — черный и «эксплотейшн» — эксплуатация. Термин, родившийся в начале 70-х и обозначающий популярный в то время жанр фильмов в категории «Б», эксплуатирующих тему чернокожих. Одним из таких фильмов был «Суперфлай». Я знал про «Суперфлай», потому что сначала мама купила невероятно крутой саундтрек, который с тех пор постоянно звучал в нашей квартире. Фильм также все время нахваливали в телепередаче «Soul Train». А у нас так повелось, что мы никогда не пропускали «Soul Train» по субботам. К этому времени мы жили в довольно козырной квартире, которую мама снимала в складчину со своими лучшими подругами, разносчицами коктейлей Джеки Черной и Лилиан Мексиканкой. Они были молоды, красивы, модно одевались, жили в самый разгар цветущих 70-х и имели слабость к спортсменам. Три сексуальные женщины, в ту пору мама выглядела как помесь Шер и Барбары Стил. Белая, черная, мексиканка живут в одной квартире с 10-летним сыном одной из них. Мы были практически готовым ситкомом. Мамино мнение о «Суперфлае» — она сочла его немного дилетантским. Но сцену в ванной с Роном Унилом и Шилой Фрейзер назвала одной из самых сексуальных, которые видела за свою жизнь. Еще один фильм в жанре «блэксплотейшн», о котором она мне рассказывала, назывался «Мелинда». И главную роль в нем играл Келвин Локхарт. Его тоже активно продвигали в «Soul Train». Сам я увидел этот фильм много лет спустя. Он неплох. Такая чернокожая версия нуара «Лора» с большим количеством кунг-фу в финале. Маме он очень нравился. И я сказал, что тоже хочу его посмотреть. Но она не разрешила. Это происходило редко. Помню только еще 2 запретных фильма «Изгоняющий дьявола» и «Франкенштейн» Энди Уорхола. Я спросил, почему. И хотя сам фильм «Мелинда» запоминается едва ли, я никогда не забуду ее ответ. Она сказала: «Ну, Квентин, это очень жестокий фильм. Само по себе меня это не очень смущает, но ты не поймешь, о чем вообще история, а раз ты не поймешь контекста, в котором происходит насилие, ты будешь просто смотреть на насилие ради насилия, а вот этого мне не хочется». Это дискуссия, в которой мне суждено участвовать до конца своих дней, но никогда в жизни я не слышал такой точной формулировки. Впрочем, не могу сказать, что я проник во все тонкости запутанного сюжета французского связного. Я понял только то, что копы гоняются за бородатым французом. Но, вероятно, с маминой точки зрения этого было достаточно. В то время мама встречалась с профессиональным футболистом по имени Реджи. И этот Реджи, чтобы набрать очков в их отношениях, вызвался провести вечер со мной. Как всякий футболист, он спросил ее, как он к футболу. Она ответила: «Нет, он любит кино». И тут мне повезло, потому что мы с Реджи совпали. Оказалось, он видел все фильмы, вышедшие на тот момент в жанре «блэксплотейшн». И вот однажды в субботу после обеда Реджи, которого я прежде ни разу не видел, заехал к нам, забрал меня, и мы отправились в кино. Он отвез меня в незнакомую часть города. Раньше я ходил в кино в больших районах, в Голливуде и Вествуде. Но это место было совсем другим. Гигантские кинотеатры по обе стороны улицы на протяжении целых 8 кварталов. Когда я вырос, я понял, что Реджи отвез меня в театральный район, в самом центре Лос-Анджелеса, на Бродвейском бульваре, где, помимо прочих, находились Орфей, Стейт, Лос-Анджелес, театр на миллион долларов и башня. Мало того, что кинотеатры были огромные, с огромными вывесками у входа. Над вывесками еще и красовались здоровенные, мне казалось, 10 метров высотой, нарисованные постеры с фильмами. И за исключением классического азиатского боевика «Король-боксер» и, как ни странно, «Моей прекрасной леди», все это было сплошной блэксплотейшн. Эти фильмы я не видел, хотя знал о них по отрывкам, показанным на ТВ, в особенности в «Soul Train», по рекламе на радио 1580 K-Day, радиостанция в Лос-Анджелесе, где играл почти только «Soul», или по интригующим и кровожадным рекламным материалам на страницах «Los Angeles Times». Солнце уже садилось, и яркие цветные вывески стали загораться жужжащим неоном. Мой новый друг сказал, что я могу выбрать любой фильм, кроме «Моей прекрасной леди». В тот субботний вечер на этой улице можно было увидеть наемного убийцу с Берни Кейси, чернокожий ремейк британского фильма «Достать Картера», и будущую классику «Сутенера» с Максом Джулианом и Ричардом Прайером. «Может быть, сутенер?» — спросил я. «Этот я уже видел», — сообщил он. «Хороший?» — спросил я. «Обалденный», — сказал он. «Если правда хочешь, я не прочь сходить на него второй раз, но давай посмотрим, что есть еще». Также в программе были «Суперфлай», «Бузатер», «Легкий ветерок», чернокожий ремейк «Асфальтовых джунглей» и «Вернись, Чарльстон Блю», сиквел фильма «Хлопок прибывает в Гарлем». Все это он видел. Но была и новинка Бродвея, вышедшая в прокат только что, в среду, новый фильм звезды блэксплотейшн Джима Брауна «Черный ган». За неделю я видел по ТВ много роликов о нем, и выглядело все это восхитительно. До сих пор помню рекламу по радио. «Джим Браун грохнет мерзавца, который убил его братца». Реджи пришел сюда именно за «Черным ганом». Во-первых, он был знатоком, и это был единственный фильм в программе, который он не видел. Во-вторых, ежу было понятно, что он прется от Джима Брауна. Я спросил, кто его любимые актеры. Он ответил: «Джим Браун, Макс Джулиан, Ричард Раундри, Чарльз Бронсон или Ван Клифф». Он спросил, кто мой любимый актер. Я ответил: «Роберт Престон». «Какой еще Роберт Престон?» «Музыкант». В то время я был большим фанатом этого фильма. Это был первый субботний вечер новейшего фильма с Джимом Брауном, поэтому огромный зал, там было, кажется, 1400 мест, не был набит битком, но народу было прилично, и все гудели от нетерпения. Моя мордаха была единственным белым лицом в помещении. Я впервые смотрел кино среди полностью, не считая меня, чернокожей публики в чернокожем районе. Это был 1972 год. К 1976 году я уже сам буду ходить в преимущественно черный кинотеатр «Карсон Твин» в Карсоне, штат Калифорния, где освою всю классику блэксплотейшена и кунг-фу боевиков, упущенную мною в первой половине десятилетия. «Кофе», «Сутенер», «Фокси Браун», «Месть Джей Ди», «Училище Кули», «Зерно, Эрл и я», «Доктор Блэк», «Мистер Хайд», «Король-боксер», «Хапкидо», «Кулак ярости», а также другие шедевры блэксплотейшена, вышедшие за это время. Где-то в начале 80-х я сам пристрастился к этой кинотеатральной улице на Бродвее. Правда, к тому времени там жило гораздо больше мексиканцев, чем черных, и на 35-миллиметровых пленках, которые крутили в этих кинотеатрах, как правило, были испанские субтитры. В конце 70-х я часто проводил выходные в доме Джеки, помните мамину подругу и соседку по квартире, в Комптоне. К этому времени Джеки стала мне второй матерью. Ее дочь Ники, на 4 года меня старше, почти родной сестрой, а брат Джеки Дон, мы звали его Большой Ди, почти что дядей. Ники и ее подружки таскали меня с собой в кино в Комптоне. Там я посмотрел «Красное дерево», «Давай сделаем это снова», «Внеси свою лепту», «A piece of action» и «Adios, amigo». Но мы смотрели не только чернокожие фильмы. Мы еще видели «Аэропорт 1975» и «Грязную игру». Когда мне было 14, Ники и ее подруга отвели меня в кинотеатр «Киска» на Голливудском бульваре на мой первый порнофильм. Это был классический двойной сеанс, который шел в этом кинотеатре 8 лет подряд. «Глубокая глотка» и «Дьявол» в «Мисс Джонс». Мы не поняли, почему вокруг «Глубокой глотки» было столько шуму. Но «Дьявол» в «Мисс Джонс» показался нам очень хорошим фильмом. Как меня туда пустили в 14 лет? Во-первых, я был высокий. Меня выдавал только писклявый голос, поэтому говорила за меня Ники. Во-вторых, кинотеатр был открыт всю ночь. Мы приходили в 2 часа, думаю, ни одной женщине, покупавшей билет в «Киску», в 2 часа ночи не отказывали. В 16 лет я уже сам работал контролером в «Киске», в «Торренсе». Но вернемся к нам с Реджи и Джимом Брауном. «Черный Ган» шел в кинотеатре «Башня», с двойным сеансом, с другим фильмом. Неумелой социальной драмой о чернокожих под названием «Автобус подходит». Мы вошли в кинозал минут за 45 до конца этого фильма. Как вы поняли, у меня был уже немалый опыт смотрения нелегких фильмов со взрослой публикой. Я видел, как самые разные взрослые реагируют на самые разные фильмы. Мне даже доводилось наблюдать, как публика высмеивает фильм, который ей активно не нравится. Такое было с выпускницами студии Crown International. Но я не видел ничего, что могло бы сравниться с реакцией этой публики на «Автобус подходит». Люди были злые, как «Ёб твою мать!» И все оставшиеся 45 минут беспрерывно выкрикивали в экран непристойности. Именно тогда я впервые в жизни услышал выражение «Отсоси!» Его прокричал кому-то из персонажей мой сосед по ряду. Поскольку раньше я ни с чем подобным не сталкивался, то поначалу не знал, как реагировать. Но их выкрики звучали все злее и злее. С каждой минутой они все больше ненавидели этот фильм, а оскорбления в его адрес становились все смешнее. Наконец я начал хихикать, а вскоре уже смеялся безостановочно. Думаю, моя реакция и мой 9-летний писклявый смех рассмешили моего спутника-футболиста так же, как меня рассмешила реакция зрителей. «Все в порядке, Кью?» — спросил он. «Они такие смешные», — сказал я, имею в виду отнюдь не персонажей фильма. Он улыбнулся и похлопал меня по плечу своей большой ладонью. «Ты четкий пацан, Кью». Тогда я осмелел до такой степени, что решил присоединиться. И тоже прокричал что-то в экран. И тут же покосился на Реджи, как он это воспримет. Но Реджи и сам смеялся. Он был рад, что я настолько расслабился. Так что я решил не останавливаться и вскоре прокричал в экран свое новое любимое ругательство «Отсоси». Тут же Реджи и еще несколько взрослых, сидящих рядом, чуть не грохнулись на пол от смеха. Вот это был вечер. Но он только начинался. Единственное, что я отчетливо помню, из «Автобус подходит», это финал, в котором 12-летний чернокожий мальчик, весь фильм, ждавший автобуса, кажется, это была такая метафора, начинает выкрикивать снова и снова фразу, вынесенную в название, и, наконец, автобус действительно подходит. В этот момент кто-то в зале заорал в ответ: «Садись на него и уёбывай!» Когда в огромном зале зажгли свет, я плакал от смеха. Я уже догадался, что Реджи старается подружиться со мной, потому что подкатывает к маме, поэтому спросил, можно ли мне купить в баре колу и конфет. Но вместо того, чтобы пойти со мной к стойке, он просто вытащил кошелек, достал оттуда 20-ку и сказал: «Бери все, что захочешь». Спроси меня мама тогда, я бы сказал ей: «Выходи за этого чувака». Я пошел через весь гигантский зал размером почти с Метрополитен-оперу к стойке бара. А потом поперся обратно, таща в руках всякой дряни на 10 баксов. Едва я добрался до своего кресла, как свет снова погас. И в самом центре города субботним вечером включился проектор, и первые кадры нового фильма Джима Брауна «Черный Ган» замерцали на экране перед восторженной публикой из 850 чернокожих зрителей, из которых 800 были мужского пола. Я вам скажу, в тот вечер я стал другим человеком. В какой-то степени всю свою дальнейшую жизнь, смотря кино или снимая, я пытаюсь воссоздать тот вечер в 1972 году, когда я посмотрел новый фильм Джима Брауна в зале, полном чернокожих. Что-то отдаленно похожее я испытал годом ранее, когда впервые попал на фильм про Джеймса Бонда. Это был «Бриллиант и навсегда», и люди бурно реагировали на каждую колкую шутку Шона Коннери. Пожалуй, добавлю еще реакцию зрителей на Клинта Иствуда в «Грязном Гарри». И все же это не идет ни в какое сравнение. Представьте, Джим Браун сидит за столом, Брюс Гловер, отец Криспина, и еще пара белых головорезов угрожают ему, тут Ган нажимает на кнопку под столом, и на колени ему падает дробовик. В этот момент все черные мужики в зале радостно завопили. Такого маленький девятилетний я не испытывал прежде никогда. Учитывая, что тогда я жил с мамой, это, пожалуй, было самое мужское переживание в моей жизни. Когда фильм закончился стоп-кадром Джима Брауна в роли Ганна, парень за нами с Реджи громко крикнул: «Вот это кино про охуенного ублюдка!» Да, сейчас «Черный Ган» смотрится уже не так, как в 1972-м, но «Обрез под столом» — по-прежнему крутая сцена. И Джим Браун по-прежнему охуенный ублюдок. Увы, после этого вечера я ни разу не видел Реджи. До сих пор не знаю, куда он делся. Иногда я спрашивал у мамы: «А что с Реджи, где он?» Она лишь пожимала плечами и говорила: «Где-то».